Глава 17. Третий день заключения. Фельтон снова явился, но оставалось сделать еще шаг. Надо было удержать его или добиться того, чтобы он остался сам. Но Миледи не нашла еще верного средства это сделать. Необходимо было сделать более того, нужно заставить его говорить, чтобы самой говорить с ним. Потому что Миледи знала, что главное ее обольщение было в голосе. И однако, несмотря на это обольщение, Миледи могла еще сомневаться в успехе, потому что Фельтон был предупрежден. С тех пор она стала наблюдать за всеми его поступками, всеми его словами, даже за простым его взглядом, за простым жестом, за дыханием, которое можно было принять за вздох. Наконец, она изучила все, как новый актер в пьесе, где он никогда не играл. По отношению к лорду Винтеру она изобрела другую тактику и заранее обдумала ее. Оставаться безмолвной и гордой в его присутствии, иногда сердить его притворным презрением, дерзким словом, довести его до угроз и насилий, которые составили бы контраст с ее покорностью. Таков был ее план. Фельтон увидит это. Быть может, он не скажет ни слова, но он увидит. Поутру Фельтон пришел по обыкновению, но Миледи не сказала ему ни слова. Однако, когда он уходил, она еще надеялась, что он сам начнет говорить. Но видно было, что он сделал над собой усилие, и, затаив в сердце те слова, которые готовы были у него вырваться, он вышел. Около полудня вошел лорд Винтер. Был прекрасный летний день, и луч бледного солнца Англии, которое светит, но не греет, проходил сквозь решетку темницы. Миледи смотрела в окно и как будто не слышала шума отворявшейся двери. «А, — сказал лорд Винтер, — после комедии и трагедии мы принялись за меланхолию». Миледи не отвечала. «Да-да, — продолжал лорд Винтер. Я понимаю, вам хотелось бы быть на свободе на этом берегу. Вам хотелось бы на хорошем корабле лететь по волнам этого моря. Вам хотелось бы на земле или на море или устроить для меня одну из тех засад, на которые вы так искусны. Терпение, терпение. Через 4 дня вы будете на берегу, море будет для вас открыто. Открыто более, чем вы желаете, потому что через 3 дня Англия избавится от вас». Миледи всплеснула руками и подняла глаза к небу. Боже мой, — сказала она кротко, — прости этому человеку, как я ему прощаю. — Да, молись, проклятая женщина, — вскричал лорд Винтер. — Твоя молитва тем великодушнее, что ты в руках человека, который не простит. И он вышел. В ту минуту, когда он выходил, Миледи бросила беглый взгляд на полуотворенную дверь и заметила Фельтона, который тотчас отстранился, чтобы не быть ею увиденным. Тогда она бросилась на колени и стала молиться. Боже мой, — говорила она, — ты знаешь, за какое святое дело я страдаю. Дай же мне силы страдать!» Дверь тихо отворилась. Прекрасная молельщица как будто этого не слышала и продолжала со слезами. «Боже, мститель! Боже, благости! Неужели ты допустишь этого человека исполнить свои ужасные замыслы?» Тогда только она сделала вид, что слышит шаги Фельтона, и, быстро поднявшись, покраснела, как бы стыдясь, что ее застали на коленях. «Я не люблю мешать тем, которые молятся, сударыня», — сказал Фельтон. «Прошу вас, не беспокойтесь ради меня». «Откуда вы знаете, что я молилась, сударь?» — спросила Миледи голосом, заглушенным рыданиями. «Вы ошибаетесь, я не молилась?» «Разве вы думаете, сударыня», — отвечал с некоторой суровостью Фельтон, «что я вправе препятствовать созданию молиться своему Создателю? Сохрани меня, Боже! К тому же раскаяние прилично виновным. Какое бы преступление они ни совершили. Виновный неприкосновенен перед лицом Божьим». «Виновен? Я?» — сказала Миледи с улыбкой, которая обезоружила бы всякого. «Виновна? «О, Боже мой! Ты знаешь, виновна ли я? Скажите, что я осуждена, сударь, это будет справедливо. Но разве не осуждают невинных?» «Осуждены вы или невинны, — отвечал Фельтон, — вы должны молиться, и я готов молиться за вас». «О, вы правы! — вскричала миледи, бросаясь к его ногам. — Я не могу более скрывать. Я боюсь, что потеряю силы в ту минуту, когда они наиболее будут необходимы. Выслушайте же просьбу несчастной женщины. Вас обманывают. Но дело не в том. Я прошу у вас одной милости. Если вы согласитесь, то я буду благословлять вас на том свете и на этом». «Поговорите с милордом, сударыня, — сказал Фельтон. — К счастью, я не могу ни прощать, ни наказывать. И Бог не на меня возложил всю ответственность». «Нет, на вас, на одного вас. Выслушайте меня вместо того, чтобы содействовать моей гибели, моему унижению». «Если вы заслужили этот стыд, сударыня, если вы заслужили это унижение, то сносите его безропотно». «Что вы говорите? О, вы меня не понимаете! Когда я говорю об унижении, вы думаете, что я говорю о каком-нибудь наказании? О темнице или смерти? Боже, сохрани! Что для меня смерть или темница?» «Теперь я не понимаю вас, сударыня, — сказал Фельтон. — Или притворяетесь, что не понимаете меня? — отвечала миледи с сомнением. — Нет, клянусь честью солдата, клянусь верой христианина». «Как? Вы не знаете, какие намерения имеет в отношении ко мне лорд Винтер?» «Не знаю». «Не может быть. Вы?» «Я никогда не лгу, сударыня». «Но он слишком мало скрывает, чтобы его не разгадать». «Я ничего не хочу разгадывать, сударыня. Я жду, чтобы мне доверились, а лорд Винтер ничего не говорил мне». «Но?» — вскричала миледи с непостижимой искренностью в голосе. «Разве вы не сообщник его? Разве вы не знаете, что он готовит мне позор, в сравнении с которым ничто, все муки?» «Вы ошибаетесь, сударыня, — сказал Фельтон краснея. — Лорд Винтер не способен на такое преступление». «Хорошо, — сказала про себя миледи. — Не зная, что это, он называет уже это преступлением». Потом прибавила громко: «Друг безбожника на все способен». «Кого вы называете безбожником? — спросил Фельтон. — Есть ли в Англии два человека, которым прилично это имя?» «Вы говорите о Джордже Вильерсе? — спросил Фельтон, взгляд которого воспламенился. — Которого язычники и неверные называют герцогом Бекингемом, — продолжала миледи. — Я не думала, что в Англии есть человек, для которого нужно такое объяснение». «Рука Господа на нем. Он не избегнет наказания». Фельтон выражал герцогу то чувство ненависти, которое все англичане питали к тому, которого даже католики называли притеснителем и развратником, а пуритане просто сатаной. «О, Боже мой! Боже мой!» — вскричала миледи. — «Как молю я тебя послать этому человеку заслуженное им наказание! Ты знаешь, что я прошу не из личной мести, но молю о избавлении целого народа!» «Разве вы его знаете?» — спросил Фельтон. «Наконец он меня спрашивает», — сказала про себя миледи, радуясь, что так скоро достигла своей цели. «О, знаю ли я его? Да, к несчастью, к моему вечному несчастью!» И миледи стала ломать руки, как будто в припадке горести. Фельтон, вероятно, почувствовал, что твердость его оставляет, и сделал несколько шагов к двери. Миледи, не терявшая его из виду, бросилась и остановила его. «Сударь! — вскричала она, — будьте добры! Будьте милостивы, выслушайте мою просьбу! Этот нож, который у меня отняли, зная, к чему он мог мне служить, о, выслушайте меня до конца! Отдайте мне этот нож только на минуту, из жалости! Я обнимаю ваши колени, смотрите! Вы запрете дверь, я не убью вас! Боже мой, вас, одного доброго, справедливого и сострадательного человека, которого я встретила! Вас, быть может, моего спасителя! На одну минуту этот нож, на одну минуту, господин Фельтон, и вы спасете мне честь!» «Вы хотите убить себя?» — вскричал Фельтон с ужасом, позабыв вырвать руки из рук своей пленницы. «Я высказала свою тайну», — тихо прошептала миледи, в изнеможении опускаясь на пол. «Он знает все. Боже мой, я погибла». Фельтон стоял в нерешимости. «Он еще сомневается», — думала миледи. «Я была недостаточно правдоподобна». В коридоре послышались шаги, миледи узнала походку лорда Винтера. Фельтон также узнал ее и сделал шаг к дверям. Миледи бросилась к нему. «О, ни одного слова», — сказала она задыхающимся голосом, — «ни одного слова этому человеку о том, что я вам говорила, или я погибла. И вы...» Потом, когда шаги приблизились, она замолчала, боясь, чтобы не услышали ее голоса, и с жестом неизъяснимого ужаса приложила свою прекрасную руку к губам Фельтона. Фельтон тихо оттолкнул миледи, которая упала в кресло. Лорд Винтер прошел мимо дверей, не останавливаясь, и шум шагов его затих в отдалении. Фельтон, бледный как смерть, несколько минут прислушивался к этому шуму, потом вздохнул, как человек, который пробуждается от сна, и бросился из комнаты. «А, — сказала миледи, прислушиваясь, в свою очередь, к шуму шагов Фельтона, — наконец ты мой!» Потом она задумалась. «Если он расскажет лорду, — сказала она себе, — я погибла, потому что лорд, зная, что я не убью себя, даст мне при нем нож, и Фельтон увидит, что мое отчаяние было обманом». Она остановилась перед зеркалом. Никогда еще она не была так прекрасна. «О, да», — сказала она, улыбаясь. Но он не скажет ему. Вечером, когда принесли ужин, вошел лорд Винтер. «Милорд, неужели ваше присутствие есть необходимая принадлежность моего заключения? И не можете ли вы избавить меня от ваших посещений?» — сказала миледи. «Как, любезная сестрица», — сказал Винтер, — «не сами ли вы так нежно объявили мне вашими прелестными устами, столь жестокими для меня сегодня, что приехали в Англию только за тем, чтобы меня видеть? Удовольствие, от которого, говорили вы, вам так тяжело было отказаться, что вы пренебрегли морем, бурей, заключением? Что же, успокойтесь, я здесь». К тому же на этот раз визит мой имеет цель. Миледи вздрогнула, думая, что Фельтон рассказал все. Никогда еще эта женщина, испытавшая столько сильных и противоположных волнений, не слышала, чтобы сердце ее так сильно билось. Она сидела. Лорд Винтер взял кресло, подвинул его и сел возле нее. Потом, вынув из кармана бумагу, он сказал: «Я хотел показать вам эту бумагу, которую сам написал и которая будет служить вам вместо паспорта на будущее время». И он прочел: «Приказ отвезти в...» «Для названия оставлено место», — сказал Винтер. «Я продолжаю. Приказ отвезти в...» «Шарлотту Баксон, приговоренную судом французского королевства, но освобожденную после наказания. Она будет жить в этом месте и не должна удаляться от него далее 3 миль. В случае попытки ее бежать, предать ее смерти. Она будет получать 5 шиллингов в день на квартиру и пищу». «Этот приказ меня не касается», — холодно отвечала миледи. «Тут стоит не мое имя». «Имя? Разве у вас есть имя?» «У меня есть имя вашего брата». «Вы ошибаетесь. Брат мой был только вашим вторым мужем, а первый жив еще. Скажите мне его имя, и я поставлю его вместо имени Шарлотты Баксон». «Нет, вы этого не хотите. Вы молчите? Прекрасно. Вы будете записаны как Шарлотта Баксон». Миледи оставалась безмолвной, но на этот раз не из притворства, а от ужаса. Она думала, что приказ этот будет тотчас исполнен, что лорд Винтер вздумал ускорить ее отъезд. Она думала, что должна ехать в тот же вечер. Все казалось ей потерянным, как вдруг она заметила, что приказ еще не подписан. Радость, которую она почувствовала при этом открытии, была так велика, что она не могла ее скрыть. «Да-да», — сказал лорд Винтер, заметивший, что с ней происходило. «Да, вы ищете подписи и думаете, не все еще пропало, потому что бумага не подписана. Ее показывают только, чтобы испугать меня. Вы ошибаетесь. Завтра этот приказ будет отослан герцогу Бекингему. Послезавтра он будет здесь, подписанный его рукой и с его печатью. А через 24 часа после того я берусь привести его в исполнение. Прощайте, сударыня. Вот все, что я хотел вам сказать». «А я отвечаю вам, сударь, что это злоупотребление властью, что это изгнание под вымышленным именем — бесчестное дело». «Разве вы больше хотите быть повешенной под вашим истинным именем, миледи? Вы знаете, что английские законы очень строги для тех, которые нарушают браки. Объяснитесь яснее. Хотя мое имя, или лучше сказать, имя моего брата, замешано в этом деле, я готов вынести стыд публичного процесса, чтобы одним ударом от вас избавиться». Миледи не отвечала ни слова. Она была бледна, как мертвец. «О, я вижу, что поездка вам больше нравится». «Прекрасно, сударыня, есть пословица, что путешествия просвещают юношество. Вы не ошиблись в выборе, жизнь все-таки лучше. Поэтому я и не хотел, чтобы вы ее у меня отняли. Остается рассмотреть дело о 5 шиллингах, я окажусь вам скупым, не правда ли? Но я не хочу, чтобы вы могли подкупить своих стражей. Впрочем, дар обольщения их останется при вас. Испытайте его, если неудача с Фельтоном не отняла у вас охоты к подобным опытам». «Фельтон ничего не говорил», — подумала миледи. «В таком случае еще ничто не потеряно». «До свидания, сударыня. Завтра я приду известить вас об отъезде моего гонца». Лорд Винтер встал, насмешливо поклонился миледи и вышел. Миледи вздохнула свободнее. Ей остались еще 4 дня. 4 дней было достаточно для нее, чтобы окончательно покорить Фельтона. Однако одна ужасная мысль ее беспокоила. Что если лорд Винтер пошлет самого Фельтона с этой бумагой к Бекингему? Тогда Фельтон ускользнет из ее рук, и все погибло. Но, как мы уже сказали, одно ее успокаивало — Фельтон ничего не говорил. Миледи не хотела казаться устрашенной угрозами лорда Винтера. Она села за стол и стала ужинать. Потом, как накануне, она встала на колени и повторила все свои молитвы. Как накануне, солдат перестал ходить и остановился, чтобы ее слушать. Вскоре она услышала легкие шаги, которые остановились у ее дверей. «Это он», — подумала она. И она начала ту же песнь, которая накануне так взволновала Фельтона. Но хотя в ее нежном и звучном голосе было более гармонии и тоски, чем прежде, дверь осталась запертой. Миледи показалось, что сквозь частую решетку она заметила пламенные глаза молодого человека, но он превозмог себя на этот раз и не вошел в комнату. Только через несколько минут после того, как она окончила свое религиозное пение, миледи показалось, что она слышит тяжелый вздох. Потом те же шаги, которые приблизились к дверям, так же тихо удалились, как будто против воли.